мы начинаем урок. Мы начинаем урок номер 41. Шлавея Сулам. Страница 37. Строчка 25. Под конец прошлого урока, предыдущего урока, он дал нам два аспекта в Торе. Каким образом человек занимается Торой, и два его видения Торы, которые он называет это. Один из них называет скупой глаз в Торе или узкий глаз в Торе. Когда человек все видит в Торе, все ради себя. Все, что он читает в Торе, он видит, что это ради него, ради его собственного, ради получения. А другой глаз в Торе, он глаз благословенный в Торе. Что значит? Что он все видит в Торе, что бы он ни учитал, учил в Торе, он видит, что это все Тора говорит о отдаче. Что он любит отдачу. 25. Немца. Шаа Адам. Царих латета вода. Бихдей легасига эт гацорех шашем язорло шитен ло эт 26 гатева гашини аникра арацон легашпия. Точка. 25. Немца находим. Шагадам, что человек, царих латета вода, должен дать работу, приложить работу или сделать работу, на языке на этом дать работу. Бихдей легасига, чтобы достичь эт гацорых, потребность. Шагашем язорлу, чтобы Гашем помог ему. Шейтен ло, чтобы он дал ему 26 гатева гашини, вторую натуру. Да, или вторую природу, вторую натуру, можно сказать. Аникра рацон ле гашпия, которая называется желание отдачи. Точка. 26 после точки. Улам. Коль Адам роце микодем гасахар ваахарках гу яхоль латет 27 авода точка 26 после точки. Улам. Однако. Коль Адам, каждый человек роце микодем желает прежде всего асахар вознаграждение вахарках, а затем у яхой латет 27 а вода, он может дать работу 27 после точки. Кломар. Коль Адам роце шемикодем итен ло это рацон легашпия. Агам ше адайн эйн га Адам 28 мивин ше нахуцло эт рацон. Точка. 27 после точки. Кломар, то есть. Коля дам, каждый человек, роце микодем, желает прежде всего, роце шемикодем, что етенло, что прежде всего ему дадут, чтобы ему прежде всего дали, лучше сказать, это рацион ле ашпия, желание к отдаче. Агам шадайн эйн адам мы вин, несмотря на то, что человек еще 28 не понимает, шинахуцло это рацион, что ему требуется желание. Точка. Аваль гу шама шама ше сахар ма шемекаблим авура вода гу шенотним 29 ло мин гашамаим это рацион ле гашпия. Точка. 28 после точки. Аваль гу шама, но он слышал, шесахар, что вознаграждение, ма шемекаблим авура вода, то, что получают за работу. Гу, оно в том, что шенотним, что дают ему, шенотним ло 29, что дают ему минашамаем сверху, с неба, дословно. Это рацион ле ашпия, желание к отдаче. Точка. 29 после первой точки. Лахен гу роце шиетну ло это рацион. Поэтому он желает, чтобы ему дали желание. То есть это желание. Точка. Вехолькова на то и бигдей 30 шело и старех лавод бигдей ласиготу. Вот смотри, как он говорит, 29 после последней точки. И все его намерение состоит в том, бигдей 30 шелоид старых, чтобы ему не потребовалось лавод работать, бигдей ласиготу, чтобы это достичь, чтобы это желание достичь. Только дайте мне желание. Вот если дайте, да если у меня было, будет желание к отдаче, я буду все делать. Да? Тогда я все буду делать. Только дайте мне это желание. И он все старается сделать, чтобы не пришлось ему работать, как он нам говорит, чтобы достичь это желание. Но самое главное достичь это желание. А остальное это уже иди и делай. 31. Улам. Эйн ор бли хли. Точка. Однако, нет света без кли. Вот он, видишь как. Точка. Кломар. Зе шагадам царих латет микодем егия. Бихтейши егьело 32 рацион вецорех лазе. Митаам, ки эйн милуй бли, вли хисарон. Лахен га адам царих лекабель, коль паам еридот. 33. Митаам, ша алидей га еридот, гуме кабель цорех, ша ашем я азорло, ша итен ло эт гакох. Шиегье в ядо, хох, линацеях 34, это рацион лекабель шебо, в языке левхинат рацион легашпия, точка. Тридцать один после точки. Кломар, то есть, «Зе шагадам царих латет микодем егия». Тот факт, «зе» – это просто. Ну, мы «зе ш» – это «ш», то это «что». Но мы передаем расширенно, говорим. Тот факт, что Шаадам, что человек, царих латет, должен дать микодем егия, прежде всего егия и усилия должен дать. Приложить усилия. Говорят на этом языке дать усилия. Бихдейши егьело, чтобы было у него 32, рацион вецорах лазе, желание и потребность к этому. Митаам, по той причине. Ки эйн милуй вли хисарон, ибо нет наполнения без хисарона. Лахен, поэтому. Адам царих лыкабель, коль по ам еридот, человек должен получать каждый раз падение. 33. Митаам по причине того, ше аридея еридот, ум и кабель цорех, что посредством падений, ум и кабель он приобретает, он получает цорех, потребность. Шашем Язорло, чтобы Ашем помог ему. Шитенло это кох, чтобы он дал ему силу. Шиехев Ядо, чтобы было в его руке, так говорят, то есть, чтобы была у него сила. Шиехев Ядо кох, чтобы в его руке была сила. Дословно. Ленацеях победить. 34. Это рацион лекабельшего, желание получить, которое в нем. В иске, и он, чтобы он, и он удостоился. Левхинат, рацион леашпия, аспект желания откадачи. 35. Велахен, Базман, Шаану Мивакши Миашем, Шейтен Лану, это рацион Легашпия. Бигдей Шиие Лану Двикут, 36, Башем. Веану Мицидейну, Эйн Лану, это Яхолет, Легит Габер, аля рацион лекабель шилан. Улагахнио. Ше ебатель. Эт 37. Ацмо. Вылитен. Эт мекому. Ше рацион легашпия ешлот аль гагуф. Точка. 35. Велахен, и поэтому. Базман, во время. Шаану мы вакшим и ашем, что мы, когда мы просим ашем, шиитен лану, чтобы он дал нам это рацион ле ашпия, желание от кадачи. Бигдей шиихе лану двикут бе ашем, чтобы у нас было слияние в Ашем, в Творце. Не с, а в Творце. 36. В Ану и мы, Мецидейну, с нашей стороны. Или можно сказать, а мы с нашей стороны. Эй, Лану, это я холод. Нет у нас способностей. Мощи. Лагит габер аля рацион лагабель шелану. Победить желание получить, которое в нас. Улагах нее, и чтобы и подавить его. Шиибатель этот смо, чтобы он аннулировал себя. 37. Велитен эт мекому, и чтобы он дал место. Шагарацион лагашпия ешлот аля гуф, чтобы желание отдачи, к отдаче правило над телом, управляло телом, властвовало, лучше сказать еще, точнее, властвовала бы над телом. 38. Веседер гатфилагу кмо шикатув авину малкейну осе леманха им ло леманейну. Точка. 38. Веседер атфилагу, а порядок молитвы такой. Кмоши катув, как написано. Авину малкейну, это молитва, которая написана именно специально. Авину малкейну, отец наш, царь наш, осе леманха, делай ради себя, имло леманейну, если не ради нас. Это в молитве на Рош ха-Шана и эти все дни, 10 ужасающих дней, не знаю, как они называются, Нураим, Ямим Нураим, страшных дней, между... Грозных дней, это хорошо. Между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. И в Йом-Кипур еще говорят. Точка. Вагануса хазе 39. Лихиора каше легавину. Легавейну. Лучше сказать. Легавейну. Не легавино. Потому что может быть множественное число. Здесь получается так. Легавино. Ну, хорошо сказать. Легавино. Ки миседра улам кашемевакши миадама изетова омримло ас осели 40 това леманха гайну литоватеха. Очень тонкий аспект сейчас он вас хочет рассказать. То есть, еще разик обратим внимание, что в этой молитве говорит Израиль, говорит к царю, именно к царю, потому что в эти грозные дни обращаются к Творцу как царь, как царю. И говорят сначала, делай ради себя. Если не ради нас. То есть, если ты не делаешь не ради нас, то делай тогда ради себя. Так вот это он сейчас нам говорит об этом. Вануса хазе, 38 после точки. И вот это версия вот этого. Такой оборот. Вот такой оборот будем говорить. А еще не дошел. И этот, и такой оборот, лихиора, с первого взгляда, каше лагавино, тяжело его понять. Анусах, такой оборот, версия. Тяжело его понять. Ки миседра улам, ибо так ведется в мире. Дословно будет миседра улам, от порядка в мире. Но мы говорим так, как ведется в мире. Каше мы вакшим ми адама из этого, когда просят от человека какую-то, как сказать, что-то доброе, добро какое-то от него, чтобы он сделал ему. Омри им ло, кто говорят ему. Осе ли това, сделай мне добро. Леманха, ради себя. Гайну, то есть, летова теха. То есть, ради себя, ради твоего добра. Правильно, чтобы тебе было хорошо. Точка. А тут слово миадам там вав стоит. Где там вав стоит? В этом же предложении. У тебя нету? Нет. У меня стоит. Точка 40 после точки. Вы им эй натаро цела сот ли това, а если ты не желаешь делать мне добро. Митаам зе шезе егелы товатеха. Из-за того, что это будет ради тебя самого. Осе митаам рак летовати. Тогда делай это только по причине только ради меня. Точка. Понятно, да? То есть немножко запутано, но не важно. Не очень так. То есть, когда обращаются обычных человек в нашем мире, то говорят, слушай, сделай мне что-нибудь, но сделай это ради себя. Понятно? То есть, заработай при этом, что ты делаешь, в любом отношении. Правильно? Сделай это для меня, но делай это ради себя. Делай для меня добро ради себя. Так говорят человеку. То есть, одолжи мне деньги, я тебе дам 10%, ежемесячно тебе дам 10%, да, как сказать, дам тебе процент, дам тебе еще другое, неважно каким образом, а или любым образом, но что ты сделал ради, чтобы это в конце концов было ради тебя. А потом он ему говорит, но если ты не желаешь делать мне добро из-за того, по причине того, что ты, что это будет ради себя, ради тебя, то есть это как бы, да, что это не будет, что это будет по причине того, что ты хочешь ради себя это получить, тогда уже говорят ему, тогда делай это ради меня. Да, уже в конце, сначала уже. Понятно, да? Или непонятно? Понятно. Ну, нетрудно. Я сам, когда начинаю, вижу очень многие вот эти, когда начинаются заковыристые такие, как сказать, логика от этого, у меня голова начинает крутиться. А это довольно просто. 42. Гало бетах им ло роце ласот лотов афаль пиши еге мизе гам кен литовато умиколь маком гу ло роце 43 бета ло роце бетах им микан ло егело шум тов, бетах шило ясе ло това. О, смотри, как он объясняет очень хорошо. 42. Гало бетах, ведь, конечно же, им ло роце ласот ло тов, если он не желает делать ему добро, этому человеку, который его просит. А фальпи, несмотря на то, Шиихе мизе гамкен литова то, что из этого будет также и для него добро, так? Он от этого получит что-то, что ему надо. Умиколь маком, и тем не менее, гу 43 лороце, он не желает этого. Понятно, да? Бетах, конечно же, что им микан лоихе ло шум тов, что если из этого у него не будет ничего хорошего для него самого, то есть никакого добра для себя, если он даже в этом не хотел, если он даже добро когда не хотел получить ради себя, чтобы дать другому, так конечно же, что если теперь у него от этого вообще не будет никакого добра для него, в этом, конечно же, что он шело ясело това, конечно же, он ему не сделает добро. Понятно, да? Mm-hmm. Или непонятно? Что если он даже не хочет ему сделать так, чтобы он получил собственную выгоду при этом, то тогда уже нечего говорить уже, что он уже ему не даст, когда у него вообще не будет никакой выгоды. Так говорят с человеком нашего мира. Точка. 43. То есть, с человеком плотью и кровью, так говорят. А Израиль обращается в молитве к царю, который не из плоти и крови. Поэтому он его так спрашивает, что делай ради себя, если не ради нас. Это очень тонко, еще увидим. Имкен мага пируш 44 оселы манха имло гайну имло леманха осе леманейну. О, сейчас он объясняет нам. Айну раклету ватейну. Пункт. Айтахен. То есть, как я его прочитал, его, там не было, как бы сказать, достаточной запятой. И я не прочитал его не совсем так, как это, как он, что он, как он сейчас. То есть, прочитал его правильно, но он, как он интерпретирует, там где-то он делает паузу. Вот сейчас мы увидим. Сорок три после точки. Очень внимательно. Им кен, если так. Мага пируш. Какое, что это значит тогда? Какое объяснение этому? 44. Осе леманха. Сделай ради себя. Так и начинали они, да? Делай ради себя. Вы им ло, а если нет? Гайну им ло леманха. То есть, если не ради себя. Если ты делаешь не ради себя. Осе леманейну. То сделай ради нас. Понятно, непонятно? Что если ради себя, он если ты ради себя не хочешь делать, тогда делай ради нас. Как это можно понять тогда? Правильно? Наоборот все. Сделай ради нас, а если ты... А, логика такая наша, земная, к человеку, когда обращаются, что сделай ради меня, а если нет, то сделай ради себя. Правильно? Тогда понятно. А здесь ему говорят так, сделай ради себя, а если них нет, тогда уже не можешь ради себя делать. Если нет, то делай ради нас. И какая же логика здесь? Гайну, рак летоватейну, то есть, что значит ради нас? То есть, только ради нашего добра. Точка. Гайтахен, разве такое возможно? Понятно? То есть, таким образом, мы не поняли, и тоже не понял, он сейчас объяснил им, что это значит в этом. Я говорил эти слова тысячи раз, ну и что? Они говорят тысячу раз, вот в Йом-Кипур все говорят так, и никто ничего не знает, что они говорят. То есть, вот то, что мы читаем сейчас, это учим. Тонко, как это работает все. Мы все время говорим, как «Авину малкейну осе леманха, имло леманейну». Все говорят, и дело ради себя, если не ради нас. Дальше, 45. «Элаш еш лефареш». Каналь. Ану омрим. Авину малкейну. Осе леманха. Точка. 45. Элаш еш лефареш каналь. Но что необходимо пояснить, как сказано выше. Ану омрим. Мы говорим. Цитата. Из этой молитвы. Авину малкейну. Наш отец, наш царь. Осе леманха, делай ради себя. То есть просьбы, когда ему говорят все эти просьбы, что помоги нам, это, все, он так говорит, сделай ради себя. Делай это ради себя. Помоги нам ради себя. Точка. Ану мы вакшим я шашем етен 46 лану. Это кох. Шаану нухай ласот. Эт коль маасейну бишвилха айну летуэл эт ашем. Точка. О. То есть, что это означает? То, что мы говорим наш царь, наш отец, наш царь, делай ради себя. Что это означает? Ану мы вакшим, ша Ашем итен лану это коях. Мы просим, чтобы Ашем дал 46 нам силу. Ша ану нухаль ласот, чтобы мы смогли делать это коль, все. Это коль маасейну, все наши дела. Бишвилха ради тебя, то есть ради Творца. Айну, то есть, летоэл это Ашем, ради Ашем, ради Творца. Вот это то, что они говорят, делай ради себя, да? Uh-huh. То есть, дай нам силу, чтобы мы могли делать ради себя. Понятно? Точка 46 после точки. Им ло, айну. Им 47, эйна та азор лану. Аз ихью холь маасей, но рак летуэлет ацмейну. Смотри, что он говорит нам. Им ло, если нет. Гайну, то есть, им 47 эйна тата азор лану, если ты нам не поможешь. Аз ихью, тогда будут холь маасей, но все наши дела, деяния. Рак летуэлет ацмейну, только ради нас самих. Понятно? То есть, только ради получения. Поэтому просит ему. Понятно, да? Потихоньку. Точка. Везегу апируш. Это объяснение этого. Имло, если нет. Кломар, то есть 48. Ше им эйнта азор лану. Что если ты нам не поможешь. Тигью хольма сейну рак леманейну. Тогда все наши деяния будут только ради нас самих. Летуэлет ацмейну. Ради соб, ради нашей выгоды. Ки эй лану хох. Не читал я еще это? Ки эй лану хох. Гидгабрут 49. Аль рацон лекабель шелану. Тогда я закончу это. Ки эй лану ибо. Эй лану хох. Нет у нас силы. Гидгабрут, чтобы преодолеть 49. Аля рацон лекабель шелану, желание получить, которое у нас в нас. Точка. 49. Лахента азор лану. Шенухаль лавод бишвилха о. Поэтому помоги нам. Ахента азор лану. Помоги нам поэтому. Поэтому помоги нам. Шенухай, чтобы мы смогли лавод бишвилха работать ради тебя. Понятно? Поэтому начинает говорить ему, обращаться к нему, что оселеманха, делай ради себя. Так? То есть делай так, чтобы мы могли дать ради тебе. То есть делай ради отдачи. А если ты не сделаешь так, то тогда имло леманейну. Если ты так не сделаешь, то получится, что мы ради себя будем делать. Понятно? Угу. Как это поразительно, какой тонкость. Тогда все становится на свои места. Точка. 49 после второй точки. Лахен. Ата мухрах лазор лану. Поэтому ты обязан нам помочь. Везе. Следующая страница, 38. Первая строчка. Никра. Осе леманха гайну, шита се асиязо, шетитен лану, эт акох, шель рацон легашпия, точка. Следующая страница, последняя строчка, после точки, 49-я, после последней точки. Страница 37-я. Лахен, а там ухрахта азорламу. Мы говорили уже. Поэтому ты обязан нам помочь после последней точки. Везе, и это. 38-я страница, первая точка. Первая строчка. Точка, строчка. Первая. И это. Никра называется. То есть об этом. Аселе манха, делай ради себя. Айну, то есть шитасе асиязо, чтобы ты сделал это деяние. Шатитен лану, чтобы ты дал нам. Какое деяние? Шатитен лану, чтобы ты дал нам. Это кох, силу. Шелерацон легашпия, желание к отдаче. Точка. Ахерет два гайну имло, анахну авудим. Иначе, два, гайну, то есть, имло, если нет, анахну авудим, то мы пропали, точка, зотомерет, ша анахну, ниша арборацон лекабелю, то элот ацмейну, о, зотомерет, то есть, ша анахну, ниша ар, что мы остаемся тогда, останемся, лучше сказать. Барацон лекабели туэлэд ацмейну. В желании получить только ради нашей собственной выгоды. Три. улам. Адам царих ладат, ки эйн ор блихли, эйн милуй вли хисарон точка. Три. Улам адам царих ладат. Однако человек должен знать, ки эйн ор блихли, что нет света без кли. Эйн милуй бли хисарон. Нет наполнения без хисарона, недостачи. Точка. Лахем. А Адам царих 34 микодем легаргиш. Шехасерло эт гарацон легашпия. Точка. Третья строчка после точки. Лахен, поэтому. Адам царих 4 микодем легаргиш. Человек должен прежде всего ощутить. Шехасерло, что недостает ему, эт гарацон легашпия, желание кадачи. Точка. Кломар. Зе шигуро це это рацион легашпия. Эйн пять зе эцло вхинат мутарот. Айну. Шаалиба деэмет гува седер. Эла хасерло шиевье йотер шалем. Точка. Четвертая строчка после точки. Кломар, то есть. Зе шигуро це. Это рацион легашпия. То, что он желает. Это рацион легашпия, желание к отдаче. Эйн пять зе эцло вхинат мутарот. Это для него не нечто излишнее. То есть это не излишки для него, излишки, лучше сказать. Это для него не аспект излишек, что он спрашивает излишки. Дай мне, пожалуйста, на шестой холодильник. Так, а он не говорит это. Айну, то есть, шалиба де мед губа седер, что, то есть, что по правде говоря, он в порядке. То есть, все, с ним все в порядке. Эла хасерло шиие йотер шалем. Но что не достают ему еще то, что он еще не совсем не что он еще, чтобы он еще стал еще более совершенным. Так? То есть, понятно, это излишки. Что он говорит, еще я в принципе в порядке, но я мог бы еще бы лучше, еще более совершенным стать. А это называется излишки. Понятно? С таким подходом ничего не получается сверху, не получит. Потому что тогда говорят, ну, это он излишки для него. А не настоящий хисарон. Понятно, да? Это как в том фильме, который был старый фильм, помнишь, когда они критиковали этого какого-то там директора клуба. Клуба какого-то, клуб веселых каких-то, клуб был такой. Они его критиковали, он выступает потом после этого и говорит, хорошо, мы поняли, принимаем критику, будем работать еще лучше. Да? Вот это тоже, вот, о чем он говорит, что я еще могу лучше. А хисарон должен быть настоящим хисароном, тогда можно получить в него свет и наполнение. Чтобы это не было излишек. Поэтому очень важно, человек, он учит нас тоже знать, что спросить. Часто человек спрашивает вещи, которые ему для него смерть означают, а не жизнь. Человек должен знать, чего ему, где в глубине у него то слабое звено в нем есть, которое, до которого он должен добраться. Чтобы именно там ломается все. Где слабое звено, оно, цепочка ломается. Вот это звено надо настроить, добраться до него и его исправлять. Пять. после точки. Еш шесть ладат. Шезе ло никра хисарон легабей руханьют. О, пять. Еш шесть ладат. Необходимо знать. Шезе ло никра хисарон легабей руханьют. Что это не называется хисарон недостачей в духовном. В отношении духов, духовного, точно сказать. Понятно? Киева руханиют, коль давар царих льет шалем. Смотри, что он говорит. Ибо в духовном все, каждая вещь, он говорит дословно, каждая вещь должна быть совершенной. Точка. То есть намерение должно быть совершенное. Просьба совершенная. Зот сем омерет. Ор шалем, хисарон шалем. То есть, он говорит, зот омерет. Это значит, сем ор шалем, свет совершенный, и хисарон совершенный. Понятно? Свет должен прийти, свет всегда совершенный. И свет может прийти, свет совершенный, может прийти только в совершенное хисарон. Настоящий истинный хисарон. Когда человек спрашивает о том, что ему дает, принесет жизнь, а не то, что просто, как мы говорили. Семь после первой точки. Маша имкен, муторот, лони крах хисарон шалем. О, сам объясняет нам. Маша имкен в противоположность тому, муторот, противоположность излишкам. Лоникрах, излишки, лоникрах и сарон шалем, они называются совершенный хисарон. Точка. Умимейла, лояхоль 8, лиханес, ор шалем. И умимейла, и само собой разумеется, автоматически. Ло яхоль, не может лиханес, 8, войти ор шалем. Совершенный свет. 9. Лахен, гаор, амехуна, ше, гашем, нотен лаадам, это рацон легашпия. Гуникра оргачува. Точка. 9. Лахен. Поэтому. Свет. Гаор. Свет. Амахуна. Называющийся. Который называется. Шеашем. Нотен ла адам. Это рацион ла ашпия. Что Ашем дает человеку желание, желание к отдаче. Гуникра. Этот свет называется. Смотри очень внимательно. Очень-очень внимательно на это вот, жирным шрифтом, что это называется ора-чува, свет чувы, то есть свет возвращения к Творцу, вот этот механизм чува. Очень-очень важно. Он был установлен еще до создания мира Творцом. Без этот механизм, он действует так, чтобы человек, когда он ошибается, он то есть от центра влево или вправо он делает шува. И тогда он спасается. Так, понятно? Опять приходит к слиянию с Творцом. Очень надо хорошо запомнить. Шува, то есть возвращение. 10. Кимитерем ше адам и кабель это рацон легашпия. Гумунах тахат шлитат арацон лекабель. Шегу 11. Гагавхиют дикдуша. Ганикрет арацон легашпия. Шегарацон лекабель шаях леклипот. Пюнт. Точка. И дочитаем еще маленькое предложение. 11 после точки. Лахен, Амру, Хазаль, 12. Решаим, Бехаеем, Некраим, Мейтим. Точка. А 10. Ки митерам ше Адам и Кабель это рацион лехашпия. Ибо прежде чем человек получает желание к отдаче, гумунах тахат шлитат арацион лекабель, он положен под власть желания получить. Шигу, что это 11, агавхиют дик душа, противоположная святости. Аникре это рацион лехашпия, которая святость, которая называется желание к отдаче. Шагарацион лекабель шаях леклипот, что желание получения относится к клипотам. Точка. Лахен амру хазаль. Поэтому мудрецы сказали, 12, цитата, Рышаим бехаей гем некраим эйтим, злодеи при их жизни называются мертвыми. Мы это еще увидим, как Ари нам объясняет это великая вещь, как они, злодеи при жизни называются мертвым, как это по святам. Как это разобрать так, какой свет теряется и так далее, и так далее. 13. Везе шекатув батес. Везе лешоно. Валькен. Никраот гаклипот мейтим. Ки 14. Вагифух цуратам михаей ахаим. Немцаим нихтахим мимен. Ве эйн бахем мишив о идбарах клум. Валькен гам гагуф 15. Анизун алидей шимрей аклипот. Шомрея клипот, здесь неправильно стоит, вав не стоит. У тебя стоит вав? Тоже не стоит. Моя жена с книгой сидит, а его я стоит с этой. Шомрея клипот, надо сказать. Я говорил тоже слова. Немца гамкен, нихтах, михаея хаим, точка. У него только буквы вав не стоит там. 13. Везе шекатув батес. Это что написано в Талмуд Эсера Сферот. Страница, он говорит, где это? В скобках. Везе лешоно. И вот его слова. Цитата. Вааль кен и поэтому. Некраота клипот мейтим. Клипот называются мертвые. Ки ибо 14 багефух цуратам михаея хаим. При противоположности их свойства от источника жизни, то есть от жизни. Немцаим нихтахим имену находятся они отрезаны от него. Получается, немцаим находятся, или мы можем сказать, получается, что они отрезаны от него. Вэйн бахэм мишив ойд барах клум, и нет в них абсолютно ничего от его изобилия. Только полны собой, больше ничего, но нет света от Творца. Валькен гам гагуф, и поэтому также и тело, 15, анизун алейдей шомрей аклипот, которое питается от отходов клипот, немца находим. Гам кен, нихтах, михаея хаим. Также отрезано от источника жизни. жизни жизни. Точка. Вехоль зе гу мишум гарацон. Ах, 16 лекабель. Валькен решаим бехаей гем некраим мейтим. 15. Вехоль зе, после точки, вехоль зе гу, и все это, мишум гарацон, ах, лекабель, из-за желания только лишь получить. Валькен, и поэтому, 16, решаим бехаей гем некраим мейтим. Злодеи при своей жизни называются мертвыми. 17. Увагамур эйнга адам яхоль лекабель это рацион легашпия. Шигашем яшпияло митерем шиешло хисарон 18 шалем. Гайну, шигу маргиш, шигу раша, митерем, шемунах, шо, митаам, не, митаам, шемунах, тахат шлитат, арацон лекабель, вегу, нефраде, 19, мяшем, вегу роце, лахзор, битшува, Айну лахзор лгиддабек башем, шло егье нефраде, кига пируде, осе, 16, вихинат мита каналь, ширешаим бехаейгам некраим митим. Сімнадцять. Увага, мур, а и в сказанном. Эйн га адам яхоль лекабель эта рацион гашпия. Человек не может получить желание к отдаче. Ше ашем яшпияло, что ашем даст ему изобилие. Митерем, прежде чем... Прежде шееш, чем у него есть, появляется, чем у него будет хисарон шалем, совершенный хисарон, 18. Гайну, то есть шегу марги, шегу раша, что он ощущает, что он злодей. Мита амба причине, шемунах тахат шлитат рацон лекабель, что он положен под власть желание получить. Вегу нефрад ми ашем, и он отделен от ашем, 19. Вегу роце лахзор бетшува, и он желает вернуться в тшуве, возвращение. Такое понятие есть. Лахзор бетшува. Вернуться в тшуве. Гайну, то есть лахзор вернуться улидабек башем и слиться в Творце. Видишь, нет, с Творцом сказать, получается, с Творцом получается я и он. Да? Слиться с Творцом, значит, получается, хорошо, я сливаюсь, но я и он. У нас мы слитые, но я и он. А надо сказать, лидабек башем. Глагол слиться в святом языке, он управляет предлогом «в», то есть «слиться в», «слиться в Творце», а не «слиться с Творцом». Мы будем так и переводить с этого момента. Хотя по-русски, может, это не совсем так звучит, но «слиться в Творце». Понятно? А не «с». Если «слиться в», тогда я себя аннулирую. А «слиться с» — это как Филипп сливается с другой компанией. Да, у этой 60% на этих акций, у этой 40%, они слились. А я сливаюсь таким образом, что я иду туда работать на Творца, и все. И у него только его имя, это его предприятие. Он на 100% он собственник предприятия. Шело их Енифрат, чтобы не был отделен Ки гапирут осе, ибо отделение. Осе 20, пхинат мита, делает аспект смерти. Абсолютно так, как он говорит. Каналь, как сказано выше. Цитата. Ширешаим бахаейгам некраим мейти. Что злодеи при их жизни, при своей жизни, в своих жизнях называются мертвыми. 21. Немца. Ши им эйнга адам марги шацмолы раша. Эйн ло хисарон шалем. Ши ашем и тен ло, это изра 22. Гайну. Гакоах ше рацон ле ашпия. Шебаль сулам механеото тева шени. Точка. Еще раз очень внимательно. Здесь он дает нам очень сильное. 21. Немца находим. Шеим эйн гаадам маргиш от смолы раша. Смотришь, он говорит, что если человек не ощущает себя злодеем, эйн ло хисарон шалем, то нет у него совершенного хисарона. Ше Ашем и тен ло это изра, чтобы Ашем дал ему помощь. 22. Гайну, то есть. Гакоах ше рацон ле ашпия, желание, силу, желание для отдачи. Желание отдачи, можно сказать. Ше Баля Сулам маханео то, что Баль Сулам называет это жирным шрифтом Тева Шини, второй натурой, так? Или природой. Второй натурой, можно сказать, точка. Второй природой. Лахен лоша яхломар хозер 3.23 битшува бифхина вода митерем шигу маркиш микодем шигу раша. Смотри, что он говорит. Поразительные слова. 22. Лахен поэтому. 22 после точки. Лахен лоша яхломар, поэтому не годится сказать, да дословно будет не относиться к тому, чтобы сказать. Мы не говорим так. Нельзя сказать, он говорит, хозер бетшува, что тот хозер бетшува, что возвращающийся к Чуве, к Творцу. Бифхината вода в аспекте духовной работы. Что возвращается, человек возвращается к Творцу в духовной работе. Митером, прежде чем он, шигу маргиш микодем, прежде чем он ощущает прежде этого возвращения Шигураша, что он злодей. 24. В Ахарках гу мывакеш мяшем шиязорло гейот шигура це лахезор бетшува. Теперь он злодей, теперь он может просить. Только злодей может просить. Понятно? Только злодей может просить. А хороший чего будет просить? Конечно, да. И, конечно же, как сказать, цадик может тоже просить, безусловно, по-настоящему. Но цадик что делает, что цадик, когда он просит? Он берет на себя как бы все зло других. Да? Он не сам грешит, а берет на себя как бы то зло других, и с этим он как локомотив. Да? А все, он их берет остальных как товарняки, да, которые прицепляют к себе своего поколения или своего города, злодеев. И он это относит к Творцу. Средства, чтобы просить. Да, и почему? Иначе ему нечего спрашивать. Понятно? Что же он спросит? Он говорит... Сделай так, это, просит, что смотри, вот это вот. 24. В Ахарках гумы вакеш мяшем. А затем он просит Ашем, Шиязорло, чтобы он помог ему. Хайот Шигуроце Лахизорбит Шува, ибо он желает вернуться к Чуве, в Чуве, в возвращении к Творцу. Запомни это слово Чува. Точка. Вегуро э шеэйн 25 выядо хох ласот шува вли эзраташем. Точка. 24 после точки. Вегуро э, и он видит шеэйн выядо, что нет у него в его руке, дословно, что нет у него хох силы ласот шува сделать шуву. Возвращение. Вли эзрат Ашем, без помощи Ашем. То есть даже и чуву надо сделать с помощью Ашем. То есть, это точка. Лахен. Бамацав казе. Кашиеш лох и сарон шалем. Аникра хли 26. Шалем. Азгу мухшар лекабель. Это изра шлейма ми Ашем. Айну, гарацон легашпия, точка. 25. Лахен после точки. Бамацавка зе, в таком состоянии, в подобном состоянии. Кашиеш ло хисарон шалем, когда есть у него совершенный хисарон. Ганикра, который называется кли 26 шалем. Совершенное кли. Азгу мухшар, тогда он готов уже. Лекабель это израшлый мам Яшем, получить совершенную помощь Мяшем от Хашем. Айну, то есть, гарацон Гашпия, желание отдать.